И это единственное, что мне пригодилось здесь из опыта прошлой жизни. Остальное, скорее, мешает. Хоть тот же самолетик, к примеру, понадеялся, что все равно сгорит в вулкане, посчитал забавной шуткой. Эх, сколько я таких самолетиков, в переносном смысле, наделал за дюжину лет, сам того не заметив. Не зря же меня местные в пифии записали. Я, наверное, и сам не замечаю, а они запоминают. Потом пытался вырваться из мясной лавки, когда жизнь в стране немного наладилась, даже второе образование получил заочно, но завяз я. При прочих равных выбирают студента без опыта, а не инженера или экономиста с десятилетним опытом мясника. Но конкретно из этой профессии я ушел, хоть и не стал топ-менеджером крутого банка с коротким названием. Говорю же, обычный я был. Днем работал на нетребующем интеллекта месте, вечерком любил научпоп посмотреть, книжки почитать. Это важно, чтоб отвлечься от гнусной реальности. И чем дальше от реального рода деятельности, тем лучше. Ну, я так считал. Эрудиция у меня неплохая, но поверхностная очень. Как закончилась моя прошлая жизнь, не помню. Может и не закончилась, я еще до сих пор там есть, хожу на работу, как будто и нет другого меня здесь. Последние по времени воспоминания ничем особенным не отличаются. Пикаю сигналкой машины и иду к подъезду после работы. Довольно возрастным я себя помню, а по меркам этого мира, стариканом. Продолжительность жизни здесь не ахти. Простые люди в 40 выглядят как у нас в 70, а то и хуже. Но вы и сами, наверное, поняли, по моей ворчливой манере речи. Да, а те словечки ваши новомодные, так это просто из-за этих ваших интернетов. Нет, на сайтах школьников я не сидел, но они же везде проникают. Даже президент наш частенько в речь вворачивал какой-нибудь перл. Не слышали, ХМ? Может, я что-то уже поменял, или мы изначально из разного будущего? Тогда я не стану вам рассказывать, как сделать квантовый поглотитель миров из пищевой соды. Вдруг у вас еще такое не придумали? Чё, шутки у меня такие дурацкие. Уж больно мир этот странен, а мне, памяти цивилизованного человека, тяжело здесь и одиноко. С кем мне шутить, как не с вами? Знаете, какой у местных юмор. А вы почитайте сборники античных анекдотов. Они до вас дошли. Некоторые даже тянут на определение забавное или курьезное, но большинство так себе, непонятны. Особенно в свое время я восхитился граффити на стенах Геркуланума и Помпей. Я такой-то здесь срал, здесь срал, здесь срал. Остроумная шутка, да, а я среди этого живу, между прочим. Сам видел эти надписи, и как ни гнусно, но возможно, что мне придется в ближайшее время провести кучу времени с автором этих строк, вошедших в историю, или аналогичных. Пора мне выдвигаться в Помпеи. Когда мы с Анной дошли до расположения десятка, с которым пойдем на задание магистрата, мужики заулыбались. «О», — сказал один, — «ночью будет не так холодно». Эта шутка до нас дошла, она довольно утонченная, даже по меркам будущего, если сделать поправку на то, что этот юмор солдатский, согласитесь. А потом подключились остальные бабуины, и вот тут уже пошли странные жесты, ужимки, которые перемежались с непривычными словами. Я демонстративно кивнул Анне, и она сделала шаг в толпу, отодвинула того с деликатным юмором в сторону. Я понравился ей больше, первым буду, обрадовалась выбранная жертва, а остальные, похоже, что-то поняли, притихли. Когда ее, в общем-то, небольшая рука сжалась у счастливчика на промежности, он, кажется, даже попытался освободиться, только поздно уже. Вторая легла ему на плечо, и Анна забросила довольно крепкого мужика на крышу казармы. «Кто десятник?» Мой спокойный голос эхом отразился от стен казармы и курятника напротив. Кажется, даже курицы ошалели от такой демонстрации иерархии. «Так, это, ты его, вон, тот, самый утонченный», первым подал голос, во второй раз уже. «Неужели не гласный лидер коллектива? Ладно, теперь ты десятник», стукнул я ему кулачком в грудь. «Имя? Мое? А чье же?» «Конечно твое, десятник. Я стараюсь говорить как можно серьезнее, но понимаю, что со стороны, должно быть, смотрится смешно. Ребенок играет во взрослого». «Децимфавн», ответил он слегка смущаясь, а мужики прятали улыбки. «Подходящие. Децим десятник, ехр. Десятник, на самом деле декан, а децим, десятый и фавн к месту. Будешь драть этих ушлепков во все щели». Я зло глянул на распоясавшуюся солдатню. Естественно, ребенка они не боялись, но все видели, как я фактически приказал Анне расправиться с их прошлым командиром. Он, Кстати, на крыше сейчас свернулся калачиком и воет, держится за раздавленные яички. Не поймите неправильно, он пострадал не за шутки, а за то, что не смог организовать дисциплину в подразделении. Да, статуса у меня почти нет, я только номинально приемный сын. Даже живу не в господской части, хоть и в довольно просторной комнате и один. По меркам рабов это шик, но на фоне хозяйской части поместья, люди это видят и относятся по-разному. Могут пошутить неуместно, проигнорировать приказ и прочие мелкие шалости. Не скажу, что все такие, всего трое или четверо, видимо, затаившие обиду на что-то или на кого-то. Не знаю, не выяснял. Мне было проще с ними не общаться. Но вот сейчас, когда мы выйдем в поход, такого быть просто не должно. Теперь это вопрос жизни и смерти. Это Анна. По документам премия Габия Ханна, вольноотпущенница примуса Габия Феликса. Ясно, вообще-то я и сам не знал о такой традиции поименования еще полчаса назад. Вольноотпущенников раньше не встречал, или никто их не именовал по полному имени. Обычно освобожденный раб принимает имя бывшего хозяина, а старое имя становится когномином. Еще был вариант Габия Ханна, Ханна, на иудейский манер, это тоже традиционно, но мне не хотелось такого варианта. В поместье есть уже две Габи, дочки примуса. Чего уж тут непонятного, одаренная, проворчал один солдат. Этому, два удара плетью, децимфавн, исполнять. Новоназначенный растерялся, потом кинулся было за плетью. Пришлось заорать. Ты охренел, ты теперь десятник. Прикажи любому из оставшихся. Я вас, скотов, приучу к дисциплине. Зло зашипел я, а мужики-то испугались. Нет, не меня, конечно. У меня за спиной Анна стоит. По взглядам вижу, что ее боятся больше, или только ее, а меня только как самодура, получившего силу и власть. Так, тот любитель жоп ослов прощен, и это не милосердие. Я понял свою ошибку, сказал я в полной тишине, стараясь говорить грустно. Если вас пороть, то всех. Мужики напряглись, кто-то сглотнул так, что было слышно всем. Нет, не будем, десятник, строй в линию свое стадо, я сказал спокойно. А вот децимка акзарет, вините, атунум, икси, хаем, а приказ-то выполнили четко, и встали ровненько, привычка видна, единственная заминка была с местом в строю децима, сначала там брешь образовалась, но быстро сдвинулись, я доволен, молодцы, теперь вижу, что не сброд, начал я речь, парни, кто из вас хочет сдохнуть, или лишиться яиц, как ваш бывший командир, сделал театральную паузу, попытался поймать хоть чей-нибудь взгляд, но все смотрели поверх моей невысокой макушки. Вижу, что никто. Нам всем еще жить и жить. Я посмотрел на гвардейцев, одетых во что попало. Заявились мы к ним без предупреждения, они борьбой занимались в это время. Так-то их больше, но я специально уточнил у отца, когда будет мой десяток в казармах. Остальные сейчас кто где служат. Расскажу, что знаю о том, куда идем, чтобы вы не слухами пользовались. Нас будет три десятка. Кроме нас еще один от префекта и один от какого-то семейства из Помпей. Точно не знаю. Тремя десятками нам нужно будет расправиться с проблемкой. Обозы пропадают время от времени по пути к нам и от нас. Четкого места нет, есть только район. Догадываетесь? Немейский лес, предложил кто-то из строя. Он самый. Неудобное место для строевого боя. Места для засады, каждый куст. Солдаты с восторгом посмотрели на Анну. Понимаю их мысль. Она видит ауру, и от нее в кустах не скрыться. Командовать нами будет тоже одаренный, человек он не Атулия. Официально вы все подчиняетесь ему. Права командовать у меня нет, но отец делегировал мне право вето. Я могу от его имени отменить приказ нашего командира, если он будет, хаем, тупым, подсказал кто-то со смешком. Значит, решили, что если не могу командовать официально, то можно дисциплину нарушать. Я попытался говорить сурово, насколько это возможно, учитывая, что я ребенок, опасным. Даже тупой приказ мы обязаны выполнять. Есть те, кто в этом сомневается. Естественно, бойцы смотрели не на меня, а на Анну и косились на крышу казармы. Пример, что бывает за нарушение дисциплины все еще там. Даже не знаю, как он слезать будет. Ноги-то ему не свести вместе. Выходим через два часа. К вечеру должны быть у Аплантиса. Там встанем лагерем и следующим днем должны быть в Помпеях. Где городские казармы знаешь? Обратился я к десятнику. Расстояние от Геркуланума до Аплантиса, это дюжина километров на юг по прямой, и до Помпеи еще треть от этого. Вроде, по меркам будущего, рядом. Но учитывайте, что пешком придется топать и тащить все имущество на себе. Эти-то привычные, и больше прошагают. Я по себе маршрут спланировал, с передышкой посередине, на всякий случай. Я же вообще так далеко от виллы еще ни разу не отходил. Впрочем, как и половина ее обитателей. Децимфавн кивнул. Разберемся. С момента прибытия задача нас кормить будет на Помпейском магистрате, но сами понимаете, воины посмурнели. Вот еще что, выберите еще одного в десяток, формальности я улажу. На самом деле это и так не был десяток в смысле математическом, их было 9 до моего прихода, но подумалось, что чем больше, тем лучше. Да и сотня, она же центурия, не из 100 человек состоит. Насколько я знал, это не какая-то локальная история, потом точно так же будет в будущем, в средневековье. Не комплект, это бич армии. Люди мрут на войне, такова ее природа. А в этом времени санитарные потери, ох, какие немаленькие. Разрешите доложить, гаркнул Децимфавн, вытягиваясь в струнку. Конечно, не так он сказал, но похоже. Это я вам на понятный перевожу. Там было что-то больше похожее на «не гневайся», «дозволь слово молвить», «говори». Уже лет 100 как Кантуберия, Експ, десяток Центуберниум, дословно, живущие в одной палатке, состоит из 8 человек. Деканом главного кличут больше по старой памяти. То есть новенького натаскивали, кого? Меня, смутился Децимфавн. От тет я дал. Назначил новичка командовать ветеранами, сказал я вслух, а у солдат сначала пробился смешок, который превратился во всеобщий гогот, когда заметили, что я не отреагировал на это. Да я и сам понимал глупость ситуации. Отставить смех, постарался гаркнуть я голосом, который еще даже не начал ломаться. Подождал, когда исполнит, сразу ржание не унять. Ничего не меняем, может это и к лучшему, а то вон ваш бывалый как вас распустил. Узнаю о неподчинении, лишитесь яиц. Ясно, некоторые мужчины кивнули. Не слышу. Ясно, гаркнула банда. Они и в самом деле в тренировочной одежде выглядели как разбойники. Не знаю, так ли тут положено отвечать по уставу, но сказали отрепетировано. Может и нет никаких уставов, что-то я не слыхал ничего про это ни в той жизни, ни в этой. Потом десятника спрошу тихонько. Всем, разойдись, Експ, сигнум димиттите, декан, ко мне. Децим подбежал и поклонился, без ларики, в тренировочной хламиде, он выбрал такое приветствие. Я не спешил начинать с ним разговор, посматривал на расходящихся солдат, уверен, что они всякого повидали, не особо их и пробрали мои угрозы. «Справишься?» – спросил я, когда убедился, что настроение в отряде приподнятое. «Разрешите доложить?» – начал Децимфавн, но я вскинул руку. «Вне строя можешь говорить со мной свободно. Думаю, помогут. Десяток – это как семья, а декан – глава. В семье всякое бывает, и спорит, и имущество делит. Но когда что-то серьезное, все встают друг за друга. У тебя семья большая?» – я догадался. Откуда такая аналогия? Большая. 2 брата и 3 сестры. А еще семьи братьев отца рядом живут. Я задумался, прежде чем принять понятную новому десятнику ролевую модель, а потом выдал, на его языке. Только помни, что ты для них теперь не брат, а как отец. А я как старый дряхлый дед, который сам уже ничего не может, но к нему обязаны проявлять уважение. Понял, трудно будет. Я хотел стать им старшим братом. Если только злым старшим братом, ухмыльнулся я, сам запомни и им расскажи, мне нужна в первую очередь дисциплина, уяснил, десятник вытянулся по струнке и уже, видимо, хотел гаркнуть свое громогласное ясно, но я вскинул руку, остановив его, мне барабанные перепонки еще пригодятся, притремся, сказал я на прощание, шли мы бодренько и до Плантиса добрались еще засветло, заходить в него не стали, нас там никто не ждет, а у солдат во всех мирах есть склонность влипать в неприятности. Да и деньги я решил сэкономить. Отец мне дал немного на непредвиденные случаи, включая размещение в ночлежке и кормежку. Но это не последний день миссии, приберегу пока финансы. Как я уже вам рассказал, для проверки силы воли я нацепил на себя ларику, сделанную по моему заказу. Счета у меня нет, но и без него все это железо давило и терло во всех местах, а подкладки уже через пару часов марша пропитались насквозь потом. Жара стоит невероятная. Зато, наверное, Гарун быстрее делается. Или ему холод нужен, не знаю, не уверен. Не хочу подходить к этим гнилостным ямам даже ради повышения эрудиции. Терпел. Шел и страдал среди этих бассейнов с тухлятиной, Тут они на каждом шагу, оказывается. Это при том, что рыбаков не так много, и профессия эта считается чуть ли не рабской, или для отбитых на всю голову. Да, есть здесь целые рыбацкие поселки, но относятся к ним как к гладиаторам. Нужная работа, но смертность высокая. Их ряды пополняют всякими отбросами. Своего рода наказание такое. Из чего-то же гарум гноить ферментировать нужно, да. Да и рыбка на рынках всегда имеется. Если спросить, когда последний раз было нападение твари из глубин, то, скорее всего, ответит, что не помнит. Но обязательно расскажут, что недавно корабль не вернулся и назовут вполне реальное имя какого-нибудь торговца-хозяина. Ну, и историю расскажут, как Калигула убил Кракена, а потом накормил его мясом весь Рим. Вот тот, да, погубил много жизней. А рыбаки спокойно работают, но далеко не заплывают. Как я и сказал, свежая рыба на местных рынках – не редкость. Правда, их, рыбаков, и в самом деле никто не считает, а великих тайн их промысла не ведают. Кстати, никогда не слышал о нападении чудовищ на военные корабли, потому такая служба не так страшна хроноаборигенам. Видел я пару раз боевые галеры в порту Геркуланума. На месте чудовищ я бы их тоже стороной обходил, а это я еще даже трирем не видал, а говорят, есть еще и гиксеры. Если не знаете, это с тремя и шестью рядами весел соответственно. Вот где чудовище. Я настоял на том, чтобы лагерь разбить ближе к морю. Привык я к его шуму, мне он нужен, чтобы заснуть. Да и запах поприятнее, когда с ветер с моря. А вот солдаты, как и все сухопутные римляне, открытой воды побаиваются. Даже осмелились спорить со мной, хоть во время пути такого себе не позволяли. Сошлись на том, что расположимся на пригорке, а не на пляже, чтобы тварюга, если она вылезет из моря, не смогла сразу до нас добраться. Конечно же, ничего не вылезло. Наша ночевка больше похожа на пикник в почти чисто мужской компании. Я даже дозволил немного пригубить вина перед сном. Нет, не до пьяна, конечно, и сам выпил. В этом мире нет возрастных ограничений, да и отношение к выпивке несколько иное. У вояк в кожаных флягах винишко иногда булькает, но не всегда. Самый ходовой вариант – разбавленный уксус, а вот чистой воды редко найдете, чревато поносом, надо мешать ее с чем-нибудь обеззараживающим. Помните историю о том, как легионер напоил уксусом Иисуса, когда он на кресте умирал? Нет, это не было такой формой пытки. Сам легионер именно такую смесь и пьет, да и удар копьем-то, это скорее милосердие. Мог бы еще неделю мучиться, а тут быстрая кончина. Не все так однозначно, да, это как раз то самое несовпадение культур, о котором я вам говорил. Не может современный, вам, конечно, человек понять написанное в священных книгах. Слова понятные, но смысл происходящего искажен культурной разницей вплоть до противоположного. Так-то, прогрессивные мои, естественно, легионерское вино дрянное, вкус вяжущий и сладкий, будто забродившие варенье из черноплодной рябины разбавили водой. Впрочем, здесь вино чистым и не пьют, всегда разбавляют. В оригинале оно получается чем-то вроде концентрата, очень густое и неприятное. Вот и добавляют в него воду, в некоторые сорта даже соленую, но сам я не был свидетелем такого извращения, только слышал. Ели хлеб и бобовое варево, которое с натяжкой можно сравнить с гороховой кашей. Солдаты кинули в котелок немного вяленого мяса, а я достал семян пажитника из своих запасов. Нашел дичок в округе, все повеселее вкус, когда ни на одной лаврушке варево. Ягоды мирта, листья лавра и кусочек его коры они добавили без меня. Если вы не знали, то слово корица и кора – однокоренные. Размели ее и получишь привычный нам порошок. Ну и гарум, конечно, ливанули. Не успел я прикрикнуть. Как вы понимаете, солдаты не самой дорогой покупают. Эх, хорошо еще успела софетиду у них из рук вырвать в последний момент. Тоже хотели добавить. Штука почти такая же забористая, как гарум. Смола – это млечный сок одного довольно распространенного растения. В современности ее зовут вонючий дух или чертовы какашки, так что можете представить, какие нотки оно добавляет в еду. Вот и пришлось заменить на пажитник. Общество его одобрило, попросили показать, если встретится эта травка, что я сделаю с удовольствием. Считайте меня говноборцем. Чем меньше в еде всяких гарумов и асафетид, тем мир мне приятнее. Специи, привезенные из Индии, скажем, простым людям недоступны. Они пользуются собранными в дикой природе. Называют их салсу, едкие. Так-то у римлян есть почти весь набор, знакомый нам, кроме привезенного из Нового Света, Почти все привычное человеку будущего имеется, и даже кое-что свое, специфическое, как уже упомянутая вонючая смола. Естественно, интернетов у них нет, так что по регионам довольно сильно отличается, кто что в еду добавляет. Вот, оказывается, мои новые знакомые пажитник не знают, а мне о нем кто-то из обитателей виллы рассказал, не помню уже. Спали прямо под открытым небом, палатки разбивать не стали. Ночи сейчас стоят теплые, а на море полный штиль. Вместе посмотрели на закат солнца, солдаты спели заунывную песню про их тяжелую долю и разложились на плащах. Мне не спалось. «Ты тоже это видишь?» – спросил я у Анны. Дозорный, который, конечно же, слышал наш разговор, напрягся и заозирался. Пришлось пояснить. «Успокойся, солдат, это не опасно, я думаю». Свет под водой, Анна ткнула пальцем в сторону моря. Солдатик напрягся еще больше. «Море же страшное, о нем достанешь для меня?» Женщина посмотрела на меня как на того, кто приказал ей спрыгнуть со скалы и убиться. Пробуждение дара и приобретение сферы ничуть не убавили страх перед открытой водой. Может быть, этот огонек уже видели тысячи одаренных, и вот так же тыкали друг друга в бок, понукая проверить, только между нами есть некоторая разница. Я плавать умею, и нырять. Здесь, судя по всему, глубина небольшая, сейчас как раз отлив. Что дополнительно хорошо, крупные твари его, скорее всего, чуют его и должны бы уходить на глубину. Иначе бы трупы монстров были обычными находками на отмелях. А так, это редкость, хоть и случается. Исторгает океан из себя разную дрянь. Не на пустом месте страхи перед морем множатся. Все нормально. Гвардеец, успокоил я дозорного, округлившего глаза, когда я начал раздеваться. Он слышал весь наш разговор и сразу понял, что я задумал. Кстати, им нравится, когда я называю их так. Преторианцы здесь, это что-то вроде спецназа из моей прошлой жизни. Хотя, я так и не понял, какой настоящий статус у этого подразделения. Они не из тех, кто пришел с отцом из Рима, не входит в легион префекта. Набраны из местных. Один даже домик своей семьи показывал, пока мы шли мимо. При этом соблюдают все армейские стандарты, одеты как настоящие легионеры, готовятся так же. Словом, неясно. Сами они говорят, что служат сенатору Примусу Габию Феликсу и народу Рима. Вот такой выверт сознания, который я расшифровал как могу, копать могу, не копать. Главное, платите. А водичка-то теплейшая, неприятная, словно в тарелку с супом залез. Прогрелась за день, но мне все равно очень приятно после ношения чешуйчатой ларики. Успокаивает раздраженную кожу, благо нигде не протер до крови, а то бы визжал сейчас из-за соленой воды. Эх, мал я, видимо, еще для военных походов, даже при движении налегке изнемогал. Мой провиант взяла Анна, которая еще тащила палатку и сама оделась в подобие заказанного платья из перьевых пластин поверх кольчуги. Уверен, что и до слияния со сферой она смогла бы нести все с той же легкостью. Тело у нее жилистое, сильное. С первого раза не смог донырнуть до светящегося предмета. Из-за прозрачности воды, место каменистое, почти нет песка, я неверно оценил глубину. Пришлось вернуться на берег, чтобы отдохнуть. «Принесешь мне вот этот булыжник, когда скажу», — приказал я Анне. «А что, с ее скоростью она может и по воде бегать. Я доплыву до места, она мне камень отдаст, я с ним быстро до дна достану, отпущу и всплыву пробкой. В общем, сразу перейду к делу, не стану описывать все мои 5 попыток достать до дна, не хочу вас смешить своей глупостью. Оказалось, что здесь корабль разбился о берег, не боевая галера, а что-то маленькое, по типу того, на каких упомянутые рыбаки ходят. Ходит в плавание почему-то, а не в ходку, ха-ха. Всегда смешил меня профессиональный жаргон. Ну, нет у людей иного способа почувствовать себя элитой, кроме как выеживаться, используя неправильные слова. А, нет, крайние раздражают, а не смешат, этого мне вообще не понять. Когда летчики и подводники про текущий рейс так говорят, еще понятно, суеверие. Но зачем распространять эту ошибку на все подряд? Бесит, неет. Пусть это вас беспокоит, я-то уже к вульгарной латыни привык, теперь битвы за жиши меня не касаются, хе-хе. Тоже заметили, да, видно, травмища у меня была в прошлой жизни, вроде на другом языке говорю, правда, думаю на обоих. Кажется, меня уже давно эти филологические высеры темных суеверия ля карго-культ не касаются, а все еще не по себе от этих диалектов. От слова совсем, БРРР. В общем, мое невинное любопытство обернулось экспериментом, движителем которого стала человеческая жадность. Туманно, сейчас поймете, о чем я. Из воды я достал небольшой нож, сделанный из кости чудовища, или из клыка, не понять потому, что он обточен, ему придали форму, чем-то напоминающую капис. Тоже лезвие с изгибом вперед, но кончик более задорный, опять возвращается назад как крючок. И на рукояти какие-то странные элементы, как у секретного ключа из фэнтези. Поняли, да, какой красивый. Фантазию мою разбудоражил. Сработан очень красиво, резьба тонкая, а вот по назначению не очень понятно. Скорее всего, он был бы удобен для снятия шкуры или еще чего-то узкоспециализированного. У нас с Анной появилось время его поизучать, ведь остальные залезли в воду и ныряли, пытаясь найти сокровище и для себя. Нож никого не заинтересовал, а вот ножны, очень даже. Украшены они весьма богато какими-то незнакомыми мне орнаментами и значками, но для меня интереснее иное. Если вставить в них нож, то свечение ауры пропадает. Мне повезло, что он вывалился из них на две трети. И еще вот такая удивительная подробность. Там вокруг все заросло тиной и ракушками, а эти два предмета выглядели как будто упали вот только что. Чистенькие. Я не прятал находку от дозорных, и утром ко мне пришел Децим, просить от имени коллектива возможности исследовать лодочку. Я ожидал подобное, потому разрешил. Мне было любопытно, страх перед морем скольких человек будет излечен банальной жадностью. Оказалось, что всех, только плавать умели лишь трое. Но и остальным нашлось, как помощь. Они соорудили из веток плотики для булыжников, чтобы на них транспортировать валуны до места ныряния. Там снимали, и вниз. А эти, не умеющие плавать, уцепились за плотик руками и подтаскивали ныряльщикам балласт. Наверное, рассказали дозорные, как я нырял с помощью каменюк. Анну-то они, конечно, не попросят, а вот плот сделать из подручных средств всем по силам. Нашли кошель монеты и амфору с вином. С него сняли пробу и тут же выплюнули. Превратилось вино в уксус. Значит, давно клад лежал. Да и на монетах отчеканен кто-то незнакомый. Греческие многие здесь знают, Геркуланум город портовый, но историю чужих полисов гораздо хуже. Особенно таких давних времен, что вино успевает прокиснуть. Делите меж собой, отодвинул я предложенную мне долю. Серебро и золото оно и по весу ценится. У меня есть трофей. Гвардейцев это покоробило. Они были недовольны моим решением. Радовались, конечно, но, как говорится, неискренне. Для них мой поступок был дикостью и кощунством. Анна мне потом объяснила, что по всем понятиям, это они для меня старались, добывали клад, а я им должен был отделить часть, так сказать, оплатить работу, а не делить с ними добычу. А такой подход делает нас кем-то вроде пиратов или тех же разбойников. Словом, не почетными гвардейцами самого сенатора, а сбродом каким-то. Это пояснение мне поведали уже позже, по дороге в Помпеи, так что историю нельзя откатить назад. Что сделано, то сделано. Хотя, зарубку я себе сделал. Местных мне не понять. Разве не по такой схеме проходят военные походы? Грабим соседей, делим захваченный скарб и земли. В чем отличие-то? Словом, не для моего ума задача. А ножик, кроме того, что он волшебный, непонятно зачем нужен. Анна чувствует в нем невероятно опасную остроту, когда наливает его силой, но вообще-то ничего подобного он не проявил. Ни камень не режет, ни даже щепку им не отстругать от палки. Он и выглядит-то просто украшением, покрытым ажурной резьбой. Нет у него острых граней, даже загнутый кончик притуплен. Есть предположение, что он не против обычного сделан, а, скажем, тех же кракенов резать. Только как проверить? Чудовища, к великому счастью всех людей, довольно редки. Анна порывалась на себе попробовать, но я ее обругал и назвал дурой. Про волшебные способности мы ничего не знаем. Что если рана получится незаживающая, или превратится в овощ как тип, который ей подарил свою сферу? Нет уж, только не на себе и не на своих. Об этом мы подумаем потом. Может, отец что-нибудь присоветует? От него скрывать трофеи я не планирую. Да и солдаты не дадут, доложат. Часто ловлю взгляды парочки из их рядов. Видимо, им поручено слегка пошпионить. А то, вон, уже и Помпеи виднеются. Надо морально подготовиться ко встрече с остальной частью отряда по зачистке Немейского леса от разбойников. Ох, не нравится мне это название. И чего бы не назвать его как-то миленько, а не созвучно со львом, которого Геракл поборол. Тут поблизости нет никакой Немеи, так что не в честь города название, это уж точно. А вот город, названный в честь Геракла Геркулеса, имеется, Геркуланум. Его, кстати, греки основали, и, судя по всему, лес тоже они так окрестили. Неужто что-то знали, хоть бы это было простым совпадением. Глава 5 продолжит тимбилдинг. Еще один сопляк с правом вето закатил глаза Гней Тернецей, как только мы его поприветствовали. Еще и десятник без опыта, видимо, аура Децима Фавна выдала его волнение. Я не вижу, он у меня за спиной стоит, слева, Анна, справа. В довольно тесной комнатке в здании магистрата Помпеи собрались уже несколько человек. Мальчишка чуть постарше меня в сопровождении серьезного мужчины в той самой ларике сегментате, по которой я уж было заскучал. Сам парень оделся вполне по-светски, кроме меча на поясе ничто не выдавало его намерения участвовать в походе. Да и с мечом-то тут, бывает, по улицам ходит. Это на прием какой-нибудь с ним нельзя заявиться, а в городе очень даже полезная вещь. Причем независимо от района, отличный оберег. По правую руку от командующего стоял его, наверное, десятник и тоже в сегментате, но другого типа. Разница не принципиальная, но заметная. Как минимум, разные кузнецы делали, а то и вовсе из другого региона, у металла даже оттенок другой. Мы трое выглядели совсем неуместно в этом сборище. Мы с Анной тоже нарядились для того, чтобы произвести правильное, как я считал, впечатление на того, кто нас поведет в бой. Естественно, Децим тоже пришел при полном параде, но смотрелись мы как провинциалы, одевшие лучшие трико и кеды перед поездкой в столицу. Судя по высокомерному и слегка презрительному взгляду всех остальных, кольчуги и чешуя, похоже, уже не в моде. Отстали мы от передовой военной мысли. Впечатление на Центуриона произвела только Анна, и то лишь тем, что одаренная. Ради одаренной я готов потерпеть еще одну шпану, сообщил Гней следующей же фразой, чтобы не оставалось сомнений в том, что он страдает от общения с нами. Мальчишка почему-то ожег меня гневным взглядом. Неужели ему не сказали, что его тоже не желают терпеть? Нет, тогда он бы смотрел свысока, а, завидует. Понимаю, у него нет Анны, да и сам я так крут, что и сам себе иногда завидую. В комнате всего двое одаренных. Анна и этот самый Центурион, его звание я понял по плюмажу, расположенному параллельно лицу, а не на манер панковского гребня. Он, почему-то, стесняется этого. Видно потому, как держит защиту для бестолковки. Кажется, хочет спрятать, убрать со стола. Похоже, он раньше занимал должность повыше, а его разжаловали и наказали мелкой ничтожной работенкой уровня городской стражи, а не армии. Да и странно, что одаренный, а всего лишь центурион. Номин-то у него знатный. Еще есть пробужденный, тот человек рядом с командиром, помощник. Дара у него нет, но глаза, похоже, открыты. Вообще, с тех пор, как отец открыл мне аурное зрение, я довольно часто начал замечать в толпе пробужденных. Ну, не прям часто-часто. Один из тысячи в лучшем случае, может, даже реже. Человек 5 встретил таких просто в городской толпе Помпей, пока шли к зданию магистрата. Судя по одежде, все они простые люди, и, скорее всего, не знают о своем потенциале. Это знание остается привилегией элиты, бережно хранится от простолюдинов. Господин, Анна удивилась, что я не реагирую на явную провокацию, предложила в своей немногословной манере разобраться с этим брюзгой. Не беспокойся, пусть проорется. Наверное, спал плохо, ответил я ей, сам думая, что в этом мире шутка про любовника не будет сильно оскорбительной. Открытой гомосятины тут нет в отличие от Греции, но все-таки это не осуждается. Впрочем, у военных и не приветствуется. Легионеров и вовсе за совращение товарищей казнят. А вот центурион при городском расквартировании вполне может себе позволить на свой выбор или любовника, или любовницу. Мальчик, я прикажу тебя выпороть. Не повышая голоса, прошипел сквозь зубы военный. Это будет последним приказом в твоей глупой жизни. Дяденька, ребенок во мне начал просыпаться. Я тебе не подчиняюсь. И она тоже, указал я на Анну. Мой отец, сенатор Рима, между прочим, дал мне четкие указания. Людей не губить. А с тобой, похоже, шансы на успех мизерные. Вру, конечно. Ничего он мне не сказал. Просто выставил из усадьбы пинком под зад. Но как-то же надо осадить этого наглеца. Своего-то авторитета нет, так можно и примуса занять. И фраза про сомнения в успехе подействовала. Точно из разжалованных. Я не угомонился и продолжил нагнетать. Насколько я вижу, мне придется пойти на арабский рынок и купить вместо солдат 8 рабов. Не все ли равно тебе, дураку, кого вести на убой. Гней Тернецый начал закипать, он явно привел в действие какую-то способность, иначе отчего по деревянному столу пошли волны. «Анна, если пошевелиться, оторви ему башку», — сказал я, уже еле сдерживаясь. «Охранница у меня не глупая, я всегда так ее оправдываю, но намерения мои вообще не читает». Она исчезла, тенью пролетела над потолком, а когда появилась, то уже держала командира за волосы, приставив ему к горлу тот самый свеженайденный ножик. «И что мне делать? Как вырулить из ситуации? На будущее надо будет придумать какой-то жест или знак, чтобы она отличала, когда я серьезен, а когда понты кидаю». Сейчас это именно так и было. Зачем мне настолько усугублять? Он же военный при исполнении. Но это в будущем. Сейчас-то что делать, Анна? Ну что ты какая нервная? Отпусти уважаемого центуриона. Я уверен, он оскорбил моего отца не со зла. Просто у него обязанностей много. Устал. Ведь так, мужчина не пошевелился. Зато стол ходит ходуном. Почти как студень выглядит. Женщина тоже не намерена отступать, пока он не деактивирует способность. «Отпускай, Анна. Он сейчас скажет нам что-то ободряющее, и мы приступим к выполнению задания нашего друга Игнифера. Не хотелось бы ему объяснять, почему мы не будем участвовать в его затее. И почему же?» Я вздрогнул, когда позади, от входа в кабинет, раздался голос того, кого я не ожидал увидеть. Только его здесь не хватало. «Ты что, думаешь, отрежешь башку одному центуриону, и я тебя домой отправлю? И не надейся». Анни Тулия Игнифер собственной персоной растолкал толпу лично и втиснулся в небольшой кабинет сам, да еще привел с собой двух охранников-претарианцев. «У меня этих центурионов много, а если всем башки поотрезаешь, то только рад буду. У меня давно хорошие люди повышения ждут. Вон, Тит», он указал на помощника центуриона, «верно служит мне уже лет 10 точно. Помощник, который, как я теперь понимаю, для присмотра за боссом приставлен», приосанился, преисполнился гордостью. «Анна», напомнил я женщине о приказе, и она опять тенью переместилась за мое правое плечо. «Что, грубит?» Анни разглядывал женщину очень внимательно, а в его глазах полыхал огонь. «Это не фигура речи, самый настоящий, простое недопонимание. Знакомимся как мужчины. Знаете же, что ничто так скрепляет мужскую дружбу, как хорошая драка». Я попробовал улыбнуться, но получился оскал. «Нервничаю. Мужчины, это ты-то, или твоя амазонка?» Префект улыбнулся злым оскалом, не отрывая взгляда от артефакта. «Прав, как есть прав. Хоть ты и языкастый, но по-прежнему чушь порешь. И все такой же дерзкий, Маркус. Когда-нибудь пострадаешь за свой поганый язык. Да вот, хотя бы я тебя испепелю в следующий раз». Наконец префект оторвал взгляд от моей амазонки и посмотрел мне в глаза. «Это подарок от того типа?» «Да, я догадался, что речь идет о сфере. Расскажешь, как 7 превратил в полсотни?» «Отец чертежи забрал, без них будет трудновато объяснить», — сказал я чистую правду. «Ладно, я с ним через 3 дня встречаюсь, но и с тобой мы поговорим. И по поводу ножика тоже», — Игнифер указал глазами на артефакт, будто я мог неверно понять его слова. «Буду рад твоим советам, префект», — я слегка поклонился и решил уточнить. «Ты не сердишься из-за нападения на твоего человека?» «Сержусь, но не на тебя. Мне следовало учесть, что ваши отцы не в самых лучших отношениях, а этот мальчишка не такой сдержанный, как ты, Маркус». Скорее всего, люди в кабинете посчитали эти слова свидетельством каких-то наших глубоких отношений, что мы ведем какие-то совместные дела или что-то подобное. Потому что префект говорил не о его делах с Примусом, а именно со мной. По взглядам читалось, что они прочитали намек. Префект покровительствует сопляку, а не собственному центуриону. Впрочем, наверняка все и до этого знали, что с моим отцом Игнифер, если не в друзьях и соратниках, то хорошие приятели, точно. Но подействовал именно намек на личные контакты. Я не хотел начинать общение со скандала, просто вышло небольшое недопонимание. «Я не настаиваю на принятии мер против центуриона», — сказал я, огибая острые углы. «О, как завернул. А с чего это? Ты, сопля, решил, что я собрался что-то предпринимать против своего человека ради тебя?» Анни Тулий говорил строго, но улыбка пробивалась. «Да и вижу я по ауре, что он забавляется. Жаль. Тогда мы пойдем, я как-нибудь оправдаюсь перед отцом. А ну, стоять, мальчишка, отбрось браваду, я же вижу твой страх. Ты выполнишь приказ Примуса, или я тебя испепелю прямо здесь. А ведь он прав. Все мои понты гроша ломаного не стоят перед лицом пробужденных. Они же видят и ложь, и страх, все отражается в ауре. Значит, этот центурион читал меня как открытую книгу, а чего я так не делаю? Мне же открыли аурное зрение. Вспомнив о единственной своей суперспособности, если не считать дара бесить окружающих, я вновь осмотрел префекта. Аурное зрение всегда со мной, его нельзя отключить, но как-то уж слишком быстро я научился не обращать внимания на все эти галлюциногенные краски. Иначе с ума сведет этот кислотный трип. У Игнифера имелось тоже 3 сферы, как у отца, и число контактов примерно такое же, но почему-то мне казалось, что его схема более мощная. То ли подходят ему они, и сферы, и контакты, больше, то ли монстры, сквозобрали сферы были страшнее и более могущественные. Не знаю, как объяснить подсказку интуиции, но чую, что он сильнее. Чуточку, но сильнее. Значит так, всем внимать. Провалы я не потерплю. Надо мной и так уже в Сенате смеются. Вы четвертая команда. Все уяснили ситуацию. Настроение префекта сменилось резко, и он, посчитав предыдущий вопрос замятым, сразу перешел к цели визита. Пугать, то есть мотивировать нас на успех. В комнате стало жарковато. Лето на юге Италии так не радует прохладой, а тут еще у ходячей печки пукан полыхает. Если подзабыли, я напомню, что сейчас так называется римская провинция, занимающая сапог полуострова. Почти совпадает с современным вам государством, носящим то же имя. А мы, если что, в регионе Кампания, Експ, Сампания, всего тут 10 префектур, а собственно над нами Анитулий поставлен. Нужны подробности, опять я вылез вперед, хоть и не очень-то хотел. Чертовы гормоны, угния тернеция, переадресовал вопрос на командира префект. Я лишь хотел лично сказать вам, как для меня, а значит и для вас, важно, чтобы вы не выставили меня в глупом свете перед Сенатом. Если провалитесь, я отыграюсь на ваших семьях. Я вас самих у Плутона в кости выиграю, чтобы второй раз убить. Ясно? Ну, в принципе, от человека, который болтал с вулканом, можно ожидать даже того, что это не совсем фигура речи. Будет зависеть от нас, и от того, насколько Сенат его выбесит насмешками. А заводится он огненный, с полоборота. Я не о задании, а о трофеях. Об их разделе, уточнил я. Награбленные разбойниками, сдадите в магистратуру. Что за вопрос? А если это не разбойники? Ты что-то знаешь? Напрягся префект. Я же у них как пророк котируюсь, так что прислушиваются. Только догадки, я попытался уклониться. Поделись, надавил они. Ну, когда боги являют себя нашему миру, поблизости всегда разломы появляются, из которых сыплется разное. Ты так решил потому, что лес немейским называется. Улыбнулся Игнифер, и между зубов пробились язычки пламени. Не выставляя себя еще большим дураком, чем уже успел. Чудовища не умеют скрываться. Они всегда ищут возможность выйти к людям. Это их любимый десерт, особенно еще живые. А тут ни лабиринта, ни ущелий. Просто лес. Раз ты так уверен, то обещай, что все, что имеет отношение к миру богов, я могу взять себе. Про себя я отметил, что неплохо бы выяснить, почему монстры предпочитают человечину. Никто кроме меня не удивился. Видимо, это общеизвестно. Анитулий напрягся. Ба, да ведь он не исключает такого варианта. Подумал несколько секунд и дал ответ. Если это не будет найдено среди награбленного разбойниками. Если поймаешь немейского льва, можешь оставить себе, хохотнул префект, и почти все присутствующие поддержали его смех, кроме Анны, второго мальчишки Эдицима. А если убью, то могу оставить его шкуре себе. Я решил дожать вопрос трофеев. Можешь, легко согласился префект. Для остальных, кто поумнее, расскажу, что на месте пропажи людей следопыты не нашли следов животных, зато много отпечатков человеческой обуви, солдатской. Так что готовьтесь к бою с дезертирами или ветеранами. В крайнем случае, с беглыми гладиаторами, но это менее вероятно. Таких случаев мало, на целую шайку их не хватит. Еще вопросы? Префект оглядел нас суровым взглядом, но на этот раз без огня в них. Тогда, да помогут вам боги. Валете, Експ. Прощание с несколькими людьми, и покинул кабинет вместе с охраной. Дышать стало значительно свободнее. Ах, да, Маркус. Анитулий обернулся, уже находясь в дверном проеме. Не вздумай сдохнуть, пока ловишь немейского льва. Тебе еще мою младшенькую учить складывать пергаменты. Значит, отец показал таки? Похвастался. Ну, это его дело, не стану вмешиваться. Но вот про учебу я до последнего надеялся, что он несерьезно. Меня, Честно говоря, это пугает. Спалюсь. Как пить дать? Спалюсь. Кстати, проспалось. Рамка дверного проема, прообраз косяков из будущего, задымилась после касания Игнифера, как бы намекая на то, в каком настроении он был, когда приказывал мне не помереть. Десятникам остаться, остальных не задерживаю. Центурион указал на выход. Я не шелохнулся. «Есть вопросы?» – спросил он меня уже вполне нормальной интонацией. Видимо, появление Энния вправило ему мозги. Впрочем, и мне тоже. Хотя от ребенка можно ожидать появления в любой момент. Завожусь с полпинка, но совсем не так, как Игнифер. Мои приступы более продолжительные, а у того настроение скачет, как языки пламени. Живое воплощение эпитета вспыльчивый. Да, хочу в казармах разместиться. Брезгую ночлежками, я изложил свою просьбу, абсолютно правдивую. Я и будущем-то не любил отели, а тут, где о гигиене очень своеобразное представление. С ней, командир указал на Анну подбородком. Мда, не подумал, она ж там прикончит всех, на это замечание Гней кивнул. Он на том же подумал, вряд ли солдатня удержится от шуток в сторону женщины в казармах, а того гляди и руки распустит. Наверное, это будет последний раз, когда они их увидят приставленными к плечам. Приглашаю Маркуса Габия и его спутницу остановиться у нас. Вылез вперед тот мальчишка. Он, оказывается, не ушел еще и слышал разговор. Очень выручишь всех, уважаемый Октавий, обрадовался командир. Вот, Маркус, знакомься. Септимий Октавий, сын Септимия Октавия Мацера. Интересный каламбур у них в семье практикуется. 7-8, так их имя-фамилия переводится. То есть преномен номен. Конечно же, Октавий род очень древний, что-то я о них слышал от отца, но не вспомню никак. Как-то двояко он на них отзывался, будто пропивших богатство предков, но подробностей не помню, это все из подслушанного. С удовольствием принимаю твое приглашение, друг Септимий, я благодарно кивнул, отбросив дурные мысли об Октавиях. На месте разберемся, не хочу я в ночлежку вшей да клопов кормить, а то еще и туберкулез сифилис подхватить. Огней, кажется, с облегчением выдохнул. Он, видимо, ожидал, что я опять начну дурковать. Мы вышли из магистратуры и почти сразу свернули на тесную улочку с шумной главной. Мальчишка, оказывается, остался без сопровождения. Его охраной был десяток, но он остался в казармах. Им предстоит веселенький вечерок боевого сложивания. Возможно, Септимий Октавий именно потому и пригласил нас, что ему было страшно идти одному, а в казармах изнеженному мальчику оставаться не захотелось. Сами понимаете, не просто так наказание за мужеложество в армии, смерть. В Помпеях мы с Анной не ориентировались, потому пришлось идти за проводником. Вел он нас, надо сказать, не по самым лучшим местам, не мимо храмов, да, запашок здесь еще тот стоит, хотя он и на главных улицах имеется. Нет в Помпеях, как в Риме Клараки Максима, это большой говновод так называется. Почти централизованная канализация, а, скорее, древний прототип городской ливневки, канализационный коллектор, собирающий дерьмо с улиц. В домах еще нигде ничего подобного нет, все дерьмо и в самом деле выливают на улицу. Чтобы было не так стрёмно, тротуары тут приподняты, а для перехода на другую сторону есть камушки, чтобы прыгать по ним как по кочкам на болоте. Изляпаться трудно, все-таки на сами тротуары не гадит. А вот запах, от него приподнятые тротуары не спасают. Добавьте к этому, что дождя, который мог бы смыть дерьмо, уже неделю не было, стоит хорошая такая жара. Теперь понимаете, почему первую ночевку я организовал за городом, а вот сейчас ухватился за предложение Септимия. Учитывайте еще и то, что это я вам про центральные улицы рассказал. В подворотнях, на которые нас увел Септимий Октавий, естественно, все не так цивилизовано. Дважды ему пригодилась наша помощь. Какой-то тип попытался срезать кошелек у нашего любезного проводника, а еще двое и вовсе надеялись нас с ним похитить. Средь бела дня. Правда, в темной подворотне. Вот это порядки у них тут в Помпеях. У нас в Геркулануме такой фигни не было. Но, наверное, стоит поблагодарить этих отчаянных парней за то, что сделали меня чуть богаче. Монеток у них немного было, но это лучше, чем ничего. А они, скорее всего, отлежаться и поправиться. Я велел Анне их не убивать, и, судя по тому, что ауры не потухли, они были живы, когда мы их оставили. Как оказалось, живут Октавии за городом в довольно неплохом поместье, с виду не меньше виллы Габиев, но убранство ее не такое богатое, точнее, менее утонченное, а липоватое, с налетом старины. Чуете, я уже могу отличать, что древнее из этой древности. Здесь тоже есть модные течения и разные веяния на любой вкус. Кто-то любит, чтобы было похоже на египетский стиль, кто-то предпочитает, чтобы обстановка напоминала о гальском походе. Расставляет награбленное там так, чтобы гости видели свидетельство славы хозяина. А как ты думаешь, Маркус, префект серьезно говорил про семьи или просто пугал? Когда мы вошли на территорию поместья, парень немного расслабился и стал говорливым. Понятия не имею. Да, честно говоря, мне плевать. И тебе должно быть плевать, ведь провал будет означать, что мы мертвы. Понимаешь? Ну, мой отец может меня выкупить из плена. Все пропадают, напомнил я. Ни за кого еще не требовали выкупа. Понял, эх, что это на меня нашло. Ребенка испугал, старый дурак. Вон как побледнел. Да не бойся ты, чего приуныл. Да будешь ты славу и скидку по налогам. Попытался я приободрить паренька. А ты что, старший в семье, чего это именно тебя отрядили? Вообще-то я и сам догадался по совпадению имен. Именно старшего чаще называют как отца и как деда. Но у римлян своеобразное представление об именах. Не удивлюсь, если 10 его братьев носит то же имя, а еще и десяток братьев отца тем же именем назовут десяток своих сыновей. Старший. Отец у меня еще молод. Парень указал глазами куда-то в сторону здания, и я увидел мужчину лет 30 на вид, с ребенком на руках. С ним шла молодая женщина, ведя за руки двух деток погодок лет 6. Мужчина пробудился, но не имел божественной сферы, а жена его и вовсе была обычной. Судя по тому, как он смотрел на Анну, зрение ему открыли. Позволю себе небольшое отступление, чтобы вы поняли, почему я не заменил старших Октавиев сразу. Римляне любят украшать цветами свои дома. Перед поместьем все утопает в цветах настолько, что этот аромат перебивает вездесущую вонь протухающей рыбы. Так что помимо внешней красоты, еще и вот такая практическая польза имеется. Салвите, поприветствовал я семейство и легонько поклонился. Отец, это Марк Габи и его охранница, Анна. Парень посмотрел на меня, ища помощи. Примия Габия Ханна, вольноотпущенница примуса Габия Феликса. Но я предпочитаю, чтобы ее звали Анна. Кстати, а тебе самой как больше нравится, Анна? Коротко ответила женщина. Вот, прошу ее не огорчать, резюмировал я. Я много о тебе слышал, любимец вулкана, по-доброму улыбнулся Септимий Октавий-старший. Ты именно такой наглец, как о тебе говорят. О, отец, ты бы слышал, что он нес у магистрата. Он полный психопат, произнес мальчишка с восхищением. Вроде надо бы обидеться, но это было сказано с таким восторгом, что совсем не тянуло на оскорбление. Прошу в дом, будьте нашими гостями. Отец семейства поспешил прекратить речь бестолкового сына, которая может стать поводом для ссоры, и пошел первым, указывая дорогу. Здесь, вдали от моря, жара казалась еще более невыносимой. Ветер не приносил никакого облегчения, только вонь громоделательных предприятий, внутри здания, все-таки, победивший аромат цветов. Хотя, возможно, это с кухни, так сказать, двойной удар по врагу, а еще пыль. Она постоянно забивается в нос, в сандали. Да везде. Дождя уже давненько не было. Отец. По дороге на нас дважды нападали люди Баркуса, но Маркус и Анна с ними разобрались. По пути в атриум рассказал старший сын семейства, чем вызвал мое раздражение. Это что, получается, он нашими руками кого-то проучить хотел? Хотя, теперь, зная куда мы шли, маршрут и в самом деле кажется оптимальным. Совсем разобрались, уточнил отец. Живы, но стали чуть беднее. Ответил я вместо Септимия-младшего, и хлопнул по сумке, куда сложил все их ценное имущество. Кошельки, браслеты, амулеты и ножи. Последние, пожалуй, ценнее всего остального вместе взятого. Любой металл в этом мире дорогой, а годный на ножи, особенно. А дальше мы просто говорили ни о чем и обо всем сразу. Я рассказал пару анекдотов из будущего, переделав их так, будто это случилось с рабами в поместье отца. Ну, а про животных просто рассказываю как есть. Я местного прямолинейного юмора, вроде Аполлинарий, врач и раб императора Тита, отлично тут посрал, Експ. Граффити в Помпеях, не понимаю, так что даже не пытаюсь шутить как все, но выбираю вечные темы из низкого юмора, вроде таких. Крокодил пообещал выполнить любое желание волка, а тот попросил, чтобы у него член стал до земли, и крокодил откусил ему ноги. Очень зашло. Старшие и младшие Октавии ржали как кони. Я велел поселить нас с Анной в одной комнате. Я еще мальчик, репутацию ее не испорчу. Но на самом деле мне нужно было сказать ей одну важную вещь. «Больше не используй найденный нож без очень веских причин», — сказал я ей тихонько, когда мы остались одни. «Забыл рассказать вам об одной особенности местного этикета. С мечом в гости к приличному римлянину не ходит. К неприличным можно и даже рекомендуется. Ну, чтоб он знал, что его сейчас будут убивать». Именно так и воспринимается посторонний с мечом в твоем жилище. Так что мечи мы оставили, а вот к ножам здесь отношение вполне лояльное. Носи хоть на пиру. Местные, не будь дураки, наделали себе таких ножей, что их короткостволы, то есть гладиусы, нервно курят в сторонке. Кстати, мой меч тоже неполновесный, чуть длиннее пуга, но из уважения к хозяину снял, конечно. Заметил жадность префекта, спросила она, подтверждая мою версию. Да, и в ауре полыхнуло, как у наших солдат, когда они про клад на дне моря узнали, да и глаза светились желанием, сказал я то же самое, но более развернуто. Вернуть тебе? Нет, пусть будет у тебя, в моих руках это просто резная кость, а ты можешь пользоваться, вот об этом я сожалел. Хотелось поэкспериментировать с артефактом, но не могу, а через указание Анне, это вовсе не то, зато, теперь мы точно знаем, что для одаренных, в отличие от всего обыденного, эта резная кость опасна. Гней Тернеца испугался. Анне Тулей возжелал. Мы это заранее обсудили, когда пытались понять, что за нож. Я решил, что при первом же удобном случае Анне следует применить нож к враждебно настроенному одаренному, не на себе же испытывать. Кто ж знал, что Игнифер так отреагирует? Думаешь, он опасный? Нож? Или префект? С Игнифером ясно. Нож. Да вот нифига с ним не ясно. По мне так с ножом яснее, это какой-то известный артефакт, но потерянный. Думаю, наш друг на него не накинулся только потому, что считает, что мне его вулкан подарил. Ну, например, натолкнул на него. Уверен, завтра уже ему доложат, где я его взял. Но сам себе объяснит, что мне боги нашептали на ухо, куда смотреть. Никто столетиями не мог найти, а я просто проходил мимо и сказал, что рядом с артефактом нужно лагерь разбить. Как тут без богов? Казармы, да, подведут человека, который умеет разговорить. Это не так уж и сложно, особенно если подпоят наших молодцов. Все подробности выложат, даже те, что мы сами не заметили. Вон, хоть монетки те, по ним префект сразу поймет, та это вещь или не та. Понимаю, некуда спешить, знает где, не совсем. У нас есть все шансы сгинуть на задании. Тит просто подберет, точно, или Гней, или еще кто-то из его десятка, а, может, и из нашего. У тебя есть версии? По поводу ножа, я сам знаю мало таких историй. Вот, например, сейчас, возможно, некто Иоанн пишет историю о сыне человеческом, который будет использовать серп для душ в конце света. Серп Кроноса не подходит, он кованый. Хотя, кто знает, может артефактор или боги и кость ковать могут. Карнвинану еще рано появляться. Хотя Артуру его боги отдали, как и мне, ха-ха, не понимаю, призналась Анна, так я ничего толком и не говорю, просто рассуждаю вслух. Кстати, а ты знала, что знаменитую палицу Геракл выдрал в Немейском лесу? Геркулес, тот лес в Элладе, и то верно, у нас тут жалкая подделка же. О, Грит что-то там один мог резать мир и создавать миры, а еще Марса с ножом часто рисуют, не костяной, мда, круг сужается, признал я правоту Анны. Я не там ищу, резьба на ноже не принадлежит этому миру, она слишком идеальная, он будто не вырезан, вырос прямо вот таким, не верится. Ну, для этого мира, странно, а в мире богов, возможно, это обычное дело, версия иномерности найденного предмета, чтобы это ни было, начало перевешивать после всех рассуждений. Все чудесные ножи, мессии и копья в мифах подарены богами. Я задумался, а почему мы решили, что это нож? И что им непременно нужно резать, из-за чехла в виде ножен, так у него функция вполне себе конкретная, прятать ауру. Анна, насколько ты мне доверяешь? Полностью. А если я тебя покалечу, такова воля богов, переданная через тебя, ответила она абсолютно спокойно, даже не удивилась странному вопросу. Ясно, вот и объяснение, чего она за мной таскается, фанатичка, в худшей форме, которую я знаю, религиозная фанатичка. Интересно, а она случаем за мной не записывает каждое слово, ей, вроде, отец намекал. Хотя, вряд ли, если речь о фанатизме. Надо будет присмотреться, а то потом, через 1000 лет, всплывет такая вот Библия, в которой я с префектом ругаюсь. Ну, нафиг, доставай нож, задача у тебя будет проще простого. Видишь, какой формы у него кончик, лезвие, но не острое, а конец, зацеп, зацеп, зацеп. Тише ты, не ори, раз все поняла, то пробуй. Глава 6 наконец-то начнет миссию. Не знаю как вас, а меня в прошлой жизни интересовал вопрос, как выглядели древние люди. Не эти, австралопитеки-пятикантропы, а вот уже наш вид, человек разумный. Если вам тоже любопытно, то докладываю, точно так же как ваш сосед. Ну и что, что один, панк, другой, хипстер. Вы не поверите, но и такие тут имеются. Их варварами зовут. Да и вообще, не про обвес же говорю, я про базу. Понятное дело, тут не найдете таких примет современности, как загар дальнобойщика с одной стороны или, скажем, верную примету фрезеровщика. Здесь вообще немногие выживают с такими пустяшными на современный вам взгляд ранами, сепсис, гангрена, смерть. Если посмотреть отстраненно на тех людей, которые идут вместе со мной усмирять разбойников, то можно подумать, что какие-нибудь реконструкторы просто смартфоны оставили в лагере и теперь играют в римлян, вжились в роль. Вон тот легионер на вид один в один мой коллега из прошлой жизни. Тоже мясником был, стереотипным причем, в отличие от меня, с волосатыми мощными ручищами, вечно небритый. Римляне, кстати, бороды не носят, это удел диких варваров. Еще варварская черта, по их мнению, штаны. Правда, сейчас это не совсем правдиво, все-таки штанишки у них имеются. Браки, ЕКСП, братцы, называются. Как пошли завоевывать севера, поняли, в чем их прелесть. Мой новый друг, Септимий Октавий, ну, школьник как школьник. Даже прическу менять не надо, есть и в вашей современности такие длинноволосые и кучерявые. На нем, правда, легкая кожаная кираса, а вот шлем он снял. Очень зря, хоть я его и понимаю. Жара стоит жуткая. Видно, надеется на одаренных, что не прилетит ему из кустов шальная стрела. В общем-то, построение у нас такое, что гражданские в центре, под защитой военных. Но они, стрелы, шальные через одну, найдут тебя и в толпе, если боги так тебе предназначили.